Монте-Кристо сделал несколько шагов. Под его ногой захрустел песок. Мерседес подняла голову и испуганно вскрикнула. — Сударыня, — сказал граф, — я уже не властен дать вам счастье, но я хотел бы принести вам утешение. Примете ли вы его от меня, как от друга? — Да, я очень несчастна, — отвечала Мерседес, — одна на свете. У меня оставался только сын, и он меня покинул. — Он хорошо сделал, сударыня, — возразил граф. — У него благородное сердце. Он понял, что каждый человек должен принести дань Отечеству. Одни отдают ему свой талант, другие — свой труд. Одни отдают свои бессонные ночи, другие — свою кровь. Оставаясь с вами, он растратил бы около вас свою ставшую бесполезной жизнь, и он не мог бы примириться с вашими страданиями. Бессилие озлобило бы его, борясь со своими невзгодами, которые он сумеет обратить в удачу, он станет сильным и могущественным. Дайте ему воссоздать свое и ваше будущее, сударыня. Смею вас уверить, что оно в верных руках. Счастьем, которое вы ему пророчите, и которое я от всей души молю Бога ему даровать, мне уже не придется насладиться, — сказала бедная женщина, грустно качая головой. Столько разбито во мне и вокруг меня, что я чувствую себя на краю могилы. Вы хорошо сделали, граф, что помогли мне возвратиться туда, где я была так счастлива. Умирать надо там, где знал счастье. — Ваши горькие слова, сударыня, — сказал Монте-Кристо, — жгут мне сердце. Жгут тем сильнее, что вы справедливо ненавидите меня. Я виновник всех ваших страданий. Почему вы, вместо того, чтобы обвинять, не жалеете меня? Вы причинили бы мне еще горшую боль. Ненавидеть вас, обвинять вас, Эдмон, ненавидеть, обвинять человека, который пощадил жизнь моего сына, ведь, правда, у вас было жестокое намерение отнять у господина де Морсер сына, которым он так гордился. Взгляните на меня, и вы увидите, есть ли в моем лице хоть тень укора. Граф поднял свой взор и остановил его на Мерседес, которая протягивала ему обе руки —